Глава 36. Семья по Иисусу Христу. «И дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои — суть, слушающая Слово Божие и исполняющая его». Лука, глава 8, стихи 20-21. Веселый и довольный своей победой, Иисус вернулся в Галилею, в окрестности Назарета. Его непреодолимо тянул к себе этот город, где ему доставались одни тычки да затрещины. Казалось, он дал себе клятву, что последнее слово все-таки останется за ним. Сначала он пытался создать себе здесь репутацию пророка, произнося вдохновенные речи, но сограждане подняли его на смех. Затем он обманом пробрался в синагогу, чтобы сыграть роль ученого-доктора из Иерусалима, но был опознан, согнан с возвышения и едва не сброшен в пропасть с горы. На сей раз сын голуби решил добиться успеха с помощью женщин. Он уже заранее предвкушал, как потрясет своих земляков, когда явится в сопровождении Магдалины, дамы и впрямь весьма эффективной и к тому же невероятно богатой. Быть любимым и чтобы тебя любили ради тебя самого, об этом можно только мечтать. Если у Иисуса была такая мечта, сейчас она осуществилась. Его нищего полюбила женщина с завидным состоянием. Он был совсем некрасив и тем не менее обзавелся очаровательной любовницей, аппетитной, как налитый ранет. Впрочем, о чем я говорю? Теперь у него была не одна, а целая куча влюбленных в него почитательниц. За ним повсюду следовал настоящий гарем. Любимой султаншей была, разумеется, Магдалина, однако справедливости ради необходимо заметить, что не только она дарила Иисуса своим вниманием. В Евангелии упоминаются имена еще двух его поклонниц — Иоанны и Сусанны. О Сусанне нет никаких сведений, разве что имя ее на древнееврейском означает «цветок лилии». Что же до Иоанны, то святой Лука сообщает, будто она была супругой некоего Хузы, управляющего в одном из имений Ирода. Увидев однажды Иисуса, эта Иоанна сказала себе: «Вот мужчина, который мне нужен». И, реализовав свое имущество, бросила мужа, чтобы последовать за Христом. «Кто меня любит, пойдет за мной», — твердило ходячее слово. И действительно, за ним ходила толпа женщин, бывших супруг, сбежавших от своих мужей, либо потаскушек с почасовой или разовой оплатой. Все они были отчаянными любительницами запретных яблочек, и все были без ума от своего господина и повелителя. Они так обожали Иисуса, что готовы были его содержать на свои деньги. Он со своей стороны без стеснения пользовался их добротой. И пусть не думают того читатели, что я преувеличиваю. В Евангелии об этом написано черным по белому. Откройте Евангелие от Луки, главу 8, стихи 2 и 3. Там говорится довольно прозрачно, что с ним были некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Как видите, деваться некуда, господа попы. Так написано: «Служили ему имением своим», и подписано: «Святой Лука». Я полагаю, вам известно, как называют фрукта, позволяющего, чтобы женщина служила ему имением своим. Название это слишком неприлично, чтобы я мог его написать, хотя тот, о ком идет речь, вполне его заслужил, а потому я прошу позволения заменить общепринятый термин более современным и менее грубым именем нарицательным — Альфонс. Альфонс — презрительная кличка мужчины, получающего плату содержания от женщины за половую связь с ней, по имени героя комедии французского писателя Дюма сына месье Альфонс. 1870 год.